Сделав паузу, тетя Сян продолжила: «На самом деле тебе не стоит беспокоиться. На самом деле старейшина Ся о тебе хорошего мнения, просто путь, по которому ты идешь, отличается от пути большинства алхимиков». «Какой эффект оказывает лечебная ванна?» – поинтересовался Кай Ян. Задумавшись, тетя Сян ответила: «Согласно словам старейшины Ся, ванна укрепляет меридианы-культиваторы, чтобы потом он легче накапливал юаньцы. Это имеет отношение к алхимии», – нахмурился Кай Ян, размышляя о словах, которые старейшина Ся сказал при первой встрече. «Многие люди, идущие по пути алхимии, ошибаются, даже старейшина Ся». Кай Ян отчетливо помнил сожаление и разочарование, которые тогда слышались в голосе старейшины Ся. Тетя Сян кивнула в ответ: «Конечно, имеет. Старейшина Ся осознал это лишь в последние годы. Просветление снизошло на него слишком поздно. В конце концов, алхимики, те же самые культиваторы, им тоже нужна чистая юаньцы. Поэтому он и создал такое испытание». Убрав прядь волос за ухо, тетя Сян на мгновение задумалась и добавила: «Однажды старейшина Ся сказал, что если у него будет преемник, первым делом он научит его фундаментальной истине. Что это за истина? Не стоит изучать алхимию, не достигнув уровня бессмертного вознесения», — усмехнулась тетя Сян. «Возможно, это не совсем правильно, однако это ценный закон пути алхимии, который открыл старейшина Ся. Не изучать алхимию, не достигнув уровня бессмертного вознесения. Неудивительно, что прошлый месяц старейшина Ся не учил Дун Циньян алхимии, а занимался лишь ее культивацией. Если ты полон решимости изучить алхимию, старейшина Ся охотно научил бы тебя», — улыбнулась тетя Сян. «Раз старейшина Ся хотел, чтобы его преемник сначала достиг уровня бессмертного вознесения, значит, преемник должен был тянуться к боевому пути. И желание Кай Яна достичь вершины боевых искусств явно соответствовало этому требованию. Я ценю заботу старейшины Ся, но, к сожалению, не могу», — покачал головой Кай Ян. Он не хотел отвлекаться, пока не достигнет определенных высот. Алхимики действительно были другими, ими восхищался весь мир, однако Кай Ян стремился совсем к другому пути. «Ах, да, вчера я слышала, как ты обменялся ударами с тремя учениками мастера Дуаня». Тетя Сян быстро сменила тему, чтобы не ставить Кай Яна в неловкое положение. На мгновение покраснев, Кай Ян потер щеку и прошептал: «Я не знал, что они имели в виду алхимию». Не удержавшись, тетя Сян захохотала и успокоилась нескоро. «Ходят слухи, что один из учеников, пришедших на скрытый облачный пик, замаскированный бродяга. Я устроил старейшине Ся неприятности», — виновато спросил Кай Ян. Тетя Сян покачала головой: «Нет, ты их не ранил, но сегодня утром кто-то пришел и пожаловался. Что ж, запомни, что подобное не должно повториться, иначе возникнут проблемы». «Конечно, конечно», — закивал Кай Ян. Случай был слишком неловким, и он не мог не краснеть, вспоминая о нем. Глава 278. На узких тропах часто встречаются старые враги. Тетя Сян поддерживала огонь целый день, время от времени бросая в ванну все новые и новые травы. Лишь вечером, тяжело дыша, истекая ароматным потом, она сообщила Кай Яну, что лечение подошло к концу, и он может отдохнуть у себя в комнате. Проведя в ванне всю ночь, Кай Ян ощущал, как его тело переполняют целебные эффекты. Вернувшись в комнату, он закрыл глаза и изучил изменения собственного тела. Его сила стала немного выше, а истинная ци стала немного чище, но значительнее всего улучшились телосложение и меридианы. Тетя Сян говорила, что важнейшая роль этой лечебной ванны – улучшать меридианы человека, что позволит ему легче культивировать и в будущем накапливать более чистую и плотную юаньцы. Сначала преимущества были неочевидными, но в течение жизни они обязательно станут значимыми. Активировав тайное искусство истинный Ян, Кай Ян с удивлением обнаружил, что циркуляция идет быстрее, чем раньше. К тому же, немного увеличилась скорость, с которой его тело поглощало мировую энергию. Изменение было незаметным, но незаметным, как вода, точащая камень. Ведь башня долгие годы строится из множества песчинок. За многие годы можно было накопить необыкновенный культивационный эффект. Эта лечебная ванна и волшебное тайное искусство показали, как методы Ся Фушина бросают вызов небесам. Что касается боевой мощи, вероятно, в таком ключе упоминать его имя не следовало, но он был одним из немногих живых алхимиков загадочного класса, техникой достижения которого достигли высочайшего уровня. Его понимание алхимии было настолько глубоким, что его можно было считать даже богом. Следующим утром Сяофу Шэн позвал к себе Кай Яна и Дун Циньян. Он не передал им ничего, связанного с алхимией, зато передал упражнения, призванные улучшить контроль над юаньцы. Для алхимика контроль над юаньцы обладал первостепенным значением, потому что алхимик, создавая таблетку, использовал свою юаньцы, чтобы управлять всеми аспектами и процессами. Малейшая ошибка могла привести к непредвиденному результату. Мельчайшие манипуляции были важны, чтобы создать хорошую таблетку. Контроль над юаньцы был связан еще и с боевыми навыками культиватора. Боевая мощь сильно зависела от контроля юаньцы. Каждый сильный культиватор знал, как эффективно пользоваться юаньцы. Эффективное использование юаньцы позволяло квалифицированному культиватору раскрывать всю боевую мощь, прилагая лишь половину усилий. Контроль был чрезвычайно важен. Он позволял культиватору дольше держаться в бою и наносить более мощные атаки. И Кай Ян, и Дун Циньян вдумчиво изучали эти упражнения. Эти упражнения Сяофу Шэн создавал на протяжении всей жизни, что изучал алхимию. Их можно было назвать одним из его ценнейших изобретений, а теперь он безо всяких оговорок подарил его им. Несколько дней Кай Ян и Дун Циньян постепенно изучали эти упражнения, и теперь им оставалось лишь усердно культивировать. И вдруг Кай Ян вспомнил слова, которые когда-то сказал Сяофу Шэн. Кто сказал, что алхимик не может достичь вершины боевых искусств? Когда старейшина Ся говорил это, в лице его читалась уверенность. Контроль над юаньцы действительно мог открыть секреты вершины боевых искусств. Кай Ян не мог не испугаться. Каждое слово, сказанное Сяофу Шэном, скрывало глубокий смысл, более ценный, чем все мирские сокровища. За следующие несколько дней способность Кай Яна и Дун Циньян управлять юаньцы стала более изощренной. Кай Ян заметил, что эти упражнения научили его не только лучше управлять юаньцы, но и аккуратно плавить ее, что приводило к незначительному, но постепенному повышению частоты. Краем сознания он ощущал, что добрался до пика второго уровня истинного элемента, и от третьего уровня его отделял лишь шаг. Как-то днем, когда Кай Ян и Дун Циньян культивировали возле своих домов контроль над юаньцей и выполняли различные боевые техники, они с удивлением обнаружили, что другие пики кишели деятельностью, потому что на них стекались ученики долины короля-врачевателя и множество посторонних людей. Что происходит? Прервалась Дун Циньян и с любопытством осмотрелась. Почему в долине так много чужаков? В ответ Кай Ян лишь озадаченно покачал головой. Через несколько дней начнется встреча алхимиков, мягко объяснили тетя Сян и тетя Лань. Хоть в долину обычно не пускают посторонних, но долина неразрывно связана со всеми великими силами мира. Поэтому каждый раз, когда проводится встреча такого уровня, многие культиваторы посещают старейшин, живущих на пиках. Неожиданно Кай Ян и Дун Циньян поняли, что все время, проведенное на скрытом облачном пике, провели в изоляции и даже не заметили, как много прошло дней. Они даже не догадывались, что скоро состоится встреча алхимиков. Тетя Сян громко хихикнула. В это время на всех пиках царит оживление, если не считать запретного пика святого лекаря и нашего скрытого облачного пика. Да, это место всегда будет бастионом спокойствия, улыбнулась тетя Лань. Дун Циньян не удержалась от смешка. Уверена, если бы мастер открыл двери для всех посторонних, они тут же пришли бы сюда. Скорее всего, остальные пики были бы пусты. Тетя Сян парировала. Тогда мы с тетей Лань быстро умерли бы от усталости. Как мы можем справиться с таким количеством посетителей? Тетя Сян и тетя Лань очень любили Дун Циньян. Они были не замужем и не имели детей, поэтому относились к Дун Циньян, как к дочери, и очень хорошо о ней заботились. Дун Циньян тоже относилась к ним, не как к обычным горничным, и была с ними весьма вежлива. Как только тетя Сян замолчала, дверь Сяофу Шэна неожиданно распахнулась, и раздался хохот. «Кажется, сегодня на скрытом облачном пике снова спокойно. Мастер, старейшина Ся», увидев улыбающегося Сяофу Шэна, который вышел из дома в приподнятом настроении, Кай Ян и Дун Циньян тут же сложили ладони. «Мастер, произошло что-то хорошее?» Вежливо, с лестью спросила Дун Циньян. У Кай Яна дрогнуло сердце, ведь младшая сестра всегда вела себя так непринужденно. Однако с Сяофу Шэном, тетей Сян и тетей Лян была очень вежлива. «Приезжает в гости друг из далекой страны. Конечно же, я счастлив», — ответил Сяофу Шэн. Дун Циньян слегка замялась. «Я считала, что мастеру не нравится, когда его посещают посторонние, но теперь полагаю, что это не так. Сяофу Шэн усмехнулся. Зависит от того, кто меня посещает. Конечно же, я не стану приветствовать тех, кто хочет, чтобы я что-то сделал, но гость, который должен скоро прийти, это особенный гость. Ха-ха-ха, старейшина Ся, на этот раз я тоже пришел, чтобы кое о чем тебя попросить. Ты ведь не погонишь меня прочь? По горной дороге к вершине шел смеющийся силуэт. Услышав этот голос, Кай Ян смутился, а лицо его приняло странное выражение. Этот голос, должно быть, но как так? Услышав, как кто-то назвал их мастера старейшины Ся, тетя Сян и тетя Лань удивленно нахмурились. Никто не мог понять, что это за странный посетитель. Даже патриархи восьми великих семей почтительно называли его великим мастером Ся. Никто не посмел бы так нагло звать его старейшиной Ся. Но грубость человека не вызвала у него раздражения. Старейшина Ся даже отшутился. «Как я могу тебя прогнать? Я обязан тебе жизнью». Эти несколько слов подсказали тете Сян и тете Лань, что к ним идет спаситель старейшины Ся, и они приготовились с уважением его встретить. Преодолев последние несколько километров, человек неожиданно оказался перед ними, но их оказалось двое. Первым был седовласый старик, ровесник старейшины Ся, а на улыбающемся лице виднелись морщины. За ним следовала довольно молодая женщина. Ее завораживающие глаза были полны чистоты и невинности и мерцали, словно звезды. Одета она была в бледно-зеленое платье, нефритово-белый лоб был украшен небесно-голубым драгоценным камнем, в лицо скрывалось за тонкой шифоновой вуалью, которая скрывала ее истинное лицо. Ветер мягко покачивал ее платье и вуаль, словно она была бессмертной феей. Кай Ян был поражен, губы его расплылись в странной улыбке, и он тут же уставился на женщину. Ощутив, что на нее смотрят эти коварные глаза, женщина слегка нахмурила брови и взглянула на Кай Яна. От удивления ее глаза вспыхнули, а тонкие ресницы затрепетали. Она не верила своим глазам. Их взгляды встретились, Кай Ян тепло улыбнулся, а женщина прищурилась, и ее глаза стали похожими на полумесяцы. Это была никто иная, как Сянин Чан, а пришедшим старцем оказался Мэн Уя. «Слишком долго, брат Мэн», почтительно сложил ладони старейшина Ся, шагнув вперед. Улыбнувшись в ответ, Мэн Уя тоже сложил ладони. «Ся, хе-хе-хе». У Мэн Уя словно кость застряла в горле, у него закружилась голова, и он закашлялся. «Мастер!» – испугалась Сянин Чан, хлопая Мэн Уя по спине. «Ты ранен, брат Мэн?» – подошел к нему Сяофу Шэн и измерил пульс Мэн Уя. Продолжая кашлять, Мэн Уя отмахнулся и, скорчив такое лицо, будто у него кто-то умер, ошеломленно уставился на Кай Яна. «Какого черта тут делаешь ты, мерзкий выродок?» «Черт, тот случай!» Когда враги встречаются на узких тропах. Больше года назад он с Лин Тай Сюем отправил этого жалкого ублюдка к Нижней горе, чтобы тот получил жизненный опыт, и с тех пор его не видел. Хоть весь прошлый год его любимая ученица целыми днями вздыхала, ей все же удалось вырваться из лап тоски, и ее культивация пошла на взлет. Сначала Мэн Уя считал, что его ученица забыла Кай Яна, а теперь они встретились в таком неожиданном месте. Как Мэн Уя, заметив взгляд любимой ученицы, мог не понять, что она никогда не забывала Кай Яна, а лишь подавляла свои мысли и чувства. Возможно, все это время она молча думала о нем, а тоска никогда не покидала ее. В этот миг Мэн Уя все понял. Любовь напоминает вино. Чем она старше, тем насыщеннее. Мэн Уя хотелось развернуться и уйти, но было уже слишком поздно. Мэн Уя не мог дождаться момента, когда сможет отхлестать его по щекам. Недавно он заметил некоторую угрюмость Сянин Чан, поэтому решил отвезти ее в долину короля-врачевателя, чтобы побывать на встрече алхимиков и посмотреть достопримечательности. Как он мог представить, что этот жалкий ублюдок тоже здесь будет? Проклятие, зачем ты привел ее сюда, зачем ты решил вмешаться в чужое дело? Молча проклинал себя Мэн Уя, ощущая себя мертвым изнутри. Глава 279. Так не должно быть. Лицо Мэн Уя наполнилось разочарованием, а Сянин Чан, нежно утешая мастера, тихонько хихикала. Сяофу Шэн с причудливым выражением лица смотрел то на Сянин Чан, то на Кай Яна. Тетя Сян и тетя Лань были совершенно сбиты с толку. Дун Цин Ян подошла к Кай Яну и ткнула его пальцем. «Эй, хватит так друг на друга смотреть, вы всех смущаете. Вы знакомы?» – улыбнулся Сяофу Шэн, оглядывая их. Улыбнувшись, Кай Ян кивнул и произнес приветствие ученика. «Казначей Мэн», обернувшись, Он нежно позвал: «Милая старшая». У Сянин Чан покраснели уши, опустив голову, она тихо прошептала: «Младший». Ее голос встревоженно дрогнул. «Кхе-кхе», — закашлялся Мэн Уя, разрушая неоднозначную атмосферу. Не обращая на Кай Яна внимания, он отвел взгляд. «Старейшина Ся, к тебе прибыл гость издалека. Ты хочешь, чтобы я тут весь день стоял?» Ся Фушен со смешком сказал: «Пожалуйста, брат Мэн, заходи, поговорим». У него было много вопросов, однако Ся Фушен был достаточно опытным. Он не мог не заметить, что ученица Мэн Уя и Кай Ян связаны довольно деликатными отношениями. Когда они впервые встретились, этой девочке было около 12 лет, а Мэн Уя обращался с ней, как с собственной дочерью. Теперь эта девочка переживала первую любовь. Вероятно, это и беспокоило Мэн Уя. Оно и понятно. Если такая невинная девушка поклонилась ему, как мастеру, несомненно, он боится, что она допустит ошибку. Мэн Уя и Ся Фушен медленно направились к дому. Кивнув Кай Яну, Сянин Чан последовала за ними. Раздавался сосредоточенный голос Мэн Уя: «Моя дорогая ученица, просто посмотри на этого жалкого ублюдка. Его романтизм слишком безудержный. Всюду, где он бывает, его сопровождают красавицы. Ты должна тщательно присмотреться к его истинной природе». Сянин Чан лишь кивнула. «Этот старик», — поджала губы Дун Цин Ян, на лице у нее проступило недовольство. Поглядывая на Кай Яна, тетя Сян и тетя Лань усмехнулись, а потом пошли в дом, чтобы налить гостям чай. «Брат, кто это такая?» — с любопытством спросила Дун Цин Ян, когда они остались одни. «Старшая из высшего небесного павильона», — ответил Кай Ян. «Неужели она тебе просто старшая?» — усмехнулась Дун Цин Ян. Взглянув на нее, Кай Ян ушел в свою комнату. Поджав губы, надувшаяся Дун Цин Ян осталась на улице. Осмотрев оба дома, она фыркнула: «Эф, думаешь, я не вижу, что происходит? Я уже не ребенок». Задумавшись, она вдруг рассмеялась. Появление Мэн Уя и Сянин Чан в долине короля врачевателя стало для Кай Яна неожиданностью. Встреча алхимиков должна была вот-вот состояться, и Кай Ян знал, что высший небесный павильон тоже примет участие, однако его старшая обладала особым телосложением. Молодые алхимики не могли даже сравниться с ней, и если бы она не участвовала, встречу алхимиков можно было даже не проводить. В дверь тихо постучали. Улыбнувшись, Кай Ян открыл дверь. Конечно же, его ждала Сянин Чан. «Младший», — нежно крикнула Сянин Чан, и ее искрящиеся глаза вспыхнули радостью. «Сначала зайди», — сказал Кай Ян, отодвинувшись в сторону. Сянин Чан кивнула и легко заскочила внутрь, словно ароматный ветер. Кай Ян осторожно закрыл за ней дверь. «Зачем ты здесь?» — спросил Кай Ян, наливая ей стакан воды. «Мастер сказал, что здесь живет лучший алхимик мира. Он привел меня сюда, чтобы я спросила у него совета», — ответила Сянин Чан. Она не видела его больше года, очевидно, что она немного нервничала, но все же была счастлива. «Да, старейшина Ся безусловно лучший алхимик мира», — согласился Кай Ян. «Как ты здесь оказался?» — спросила Сянин Чан. «Разве ты не был в Нижней горе? Это долгая история», — скупо отозвался Кай Ян. «А здесь я хочу кое-что сделать». «Что ты задумал?» «Я могу тебе помочь». Кай Ян не хотел скрывать от нее свои планы, но смутно ощущал туманное божественное чутье, плавающее вокруг дома. Он не мог не знал, что за ними наблюдает Мэн Уя. Усмехнувшись, Кай Ян подозвал Сянин Чан и прижал рот к ее уху. Сердце Сянин Чан быстро забилось, тело ее вдруг замерло. Покраснев до малиново-красного, она желала отступить, но не смела даже пошевелиться. Неосознанно она затаила дыхание. Видя, что смущение ее не беспокоит, Кай Ян тихо прошептал ей в ухо: «Я хочу попасть на пик святого лекаря и увидеть пруд мириады лекарств». Заикалась Сянин Чан, голос ее был тихим, как у москита. Тонкие пальцы крепко обхватили стакан, вероятно, она даже не расслышала Кай Яна. «Кхе-кхе», — закашлял в соседнем доме Мэн Уя. «Брат Мэн». Ошарашенный Ся Фушен беспомощно пытался его успокоить. «Некоторые вещи нужно пережить, и даже если ты хочешь это предотвратить, тебе не удастся». «Понимаю», — устало произнес Мэн Уя, снова и снова кивая, следя за своим божественным чутьем. Благополучие ученицы его беспокоило, но он понимал, что не сможет всегда контролировать ее личную жизнь. Но стоило ему подумать, что в 10 метрах от него его драгоценная дочь и этот чертов жалкий ублюдок остались одни в комнате, наедине друг с другом, Мэн Уян не мог сдержаться. Сянин Чан чувствовала в ухе горячее дыхание, сердце ее отчаянно колотилось, и она долго приходила в себя. «Ах, младший, ты хочешь пойти, ТССС?» Вдруг замолчав, Сянин Чан сказала: «Я тоже должна туда попасть». «Ты собираешься туда?» — удивленно посмотрел на нее Кайян. Сянин Чан кивнула. «Мастер сказал, что там скрыта глубокая истина, возможно, суть жизненного опыта великого мастера алхимии, поэтому он хочет, чтобы я изучила ее. Не знаю, удовлетворят ли здешние старейшины мой запрос. Если речь о тебе, то старейшина Ся может согласиться». На лице Кайяна медленно расплылась улыбка. Он не знал, какие тайны хранит пруд мириады лекарств, но если Сянин Чан сможет тщательно его изучить, потом ему будет легче действовать. Лучше, конечно, было пойти туда лично, но старейшина Ся вряд ли пустит его к пруду мириады лекарств. С другой стороны, Мэн Уя когда-то спас ему жизнь, а Сянин Чан обладала святым телом. Он вполне мог сделать исключение, допустив ее к пруду. «Младшая всегда меня спасает, вот и теперь тоже», — подумал Кайян. Обрадовавшись, Кайян вдруг посмотрел на дверь, коварно усмехнулся и послал волну истинной ци. Волна врезалась в дверь и неожиданно распахнула ее. Ах! Дун Циньян, которая подслушивала снаружи, прижав ухо к двери, неожиданно вскрикнула, потеряла опору и упала на пол. «Чего ты вынюхиваешь?» — спросил Кайян, глядя на нее. Быстро поднявшись, Дун Циньян стряхнула с одежды пыль, испуганно хихикнула и с большим интересом посмотрела на Сянин Чан. «Это?» — с любопытством спросила Сянин Чан, встав. «Моя сестра, драгоценная молодая госпожа семьи Дун», — ответил Кайян. «Семья Дун? В высший небесный павильон уже приезжал кто-то из семьи Дун. Тот, кто приезжал в павильон, был ее старшим братом. Значит, ты, молодая госпожа Дун, не нужно вежливости, здесь нет посторонних». Дун Циньян насмотрела красавицу, стоящую перед ней, ее покрасневшее лицо, и улыбнулась. «Ты моя невестка?» Сянин Чан чуть не упала, сердце ее бешено заколотилось. Покосившись на Кайяна, она отчаянно замахала руками. «Нет, твоя невестка, это кто-то другой. Хаем, кажется, рано или поздно ты ей станешь», — кивнула Дун Циньян, в голосе ее слышалась уверенность. Выпрямившись и притворно кашлянув, Дун Циньян села на стул, стоящий перед Сянин Чан и Кайяном, сверкающими глазами посмотрела на них и со смешком сказала: «Ну, не обращайте на меня внимания, продолжайте. Она достигла возраста, когда начинают думать о любви, конечно же, ей было любопытно, ей захотелось изучить их поведение». Беспомощно оглянувшись, Сянин Чан запаниковала и прошептала: «Кажется, меня зовет мастер, я пойду». И она поспешно ушла. Дун Циньян была ошеломлена, на хмуром лице проступили разочарование и огорчение. Она пробормотала: «Неправильно, так не должно быть. О чем ты вообще думаешь?» Странно посмотрел на нее Кайян. «Ваше долгожданное воссоединение, вы должны были быть более ласковыми, вы должны были шептать друг другу сладкие слова любви, создавать страстную атмосферу, а потом...» Дун Циньян смутилась, невольно покраснела и опустила голову, силясь спрятать лицо. Кайян слабо вздохнул. «Это так, но ты прервала нас, и продолжать было невозможно. Понимаешь, худое тело Дун Циньян дрожало, она вдруг ощутила вину и сожаление. Ох, брат, я была не права, в следующий раз, когда вы останетесь наедине, я не буду вас беспокоить. Пф, по крайней мере, ты теперь это понимаешь», — серьезно кивнул Кайян. «Да». В другой комнате Мэн Уя и Ся Фушен пили чай и беседовали. Выпив несколько чашек, Мэн Уя усмехнулся. «Старейшина Ся, ты ведь знаешь, для чего я пришел, так ведь?» Издав смешок, Ся Фушен поставил чашку на стол и кивнул. «Конечно, знаю, и у меня нет никаких возражений, вот только одна просьба. Хаем, она слишком неудобная?» «Неудобная, однако все зависит от того, достаточно ли она сильна. Если она слаба, то даже если я позволю ей посетить пруд мириады лекарств, это будет пустая трата времени». Услышав это, Мэн Уя рассмеялся. «Разве моя ученица может быть слаба? Если она не может на это претендовать, то кто тогда может?» «Ты уверен?» — нахмурил лоб Ся Фушен. Мэн Уя улыбнулся и кивнул. «Уверен не только в себе, но и в ней. Если не веришь мне, можешь испытать ее сам». Ся Фушен был поражен, но и несколько заинтригован. «Хорошо, меня тоже охватило любопытство. Чан!» — позвал Мэн Уя. «Я здесь», — быстро ответила Сянин Чан. «Старейшина Ся хочет испытать твои навыки алхимии, продемонстрируй, убедись, что не разочаруешь его», — лукаво рассмеялся Мэнуя. «Да». Глава 280. Высший загадочный класс для слабаков. Решив испытать Сянин Чан, Сяфу Шэн позвал Кай Яна и Дун Цин Ян, чтобы они посмотрели и набрались опыта. Видимо, старейшина Ся хотел, чтобы его ученица расширила знания об алхимии. Что касается Кай Яна, то его, скорее всего, позвали из вежливости. Испытание длилось целый день, старейшина Ся задавал вопросы о пути алхимии, трудность которых шаг за шагом повышалась. На каждый вопрос Сянин Чан отвечала серьезно и подробно. Спустя полдня на лице старейшины Ся показалось удивление, а к концу дня оно превратилось в шок. Он смотрел на Сянин Чан совсем другими глазами, словно он вдруг обнаружил редкое, бесценное сокровище. Глаза его сверкнули зеленым светом, смесью жадности и зависти. Мэнуя, сидевший в стороне, гордо рассмеялся. Дун Цин Ян смотрела на Сянин Чан с выражением поклонения и восхищения, однако Кай Ян оставался беззаботным. Старейшина Ся выдохнул. «Итак, что скажешь?» Высокомерно усмехнулся Мэнуя, глядя на Сяофушина. Сяофушин долго размышлял, а потом с достоинством подвел итог. Ее базовые навыки и теоретические знания прочны, как гора Тай. У нее много идей, которых нет даже у меня. Испытывая Сянин Чан, старейшина Ся выиграл от ее ответов. Это было даже не испытание, а дискуссия двух равных. Разница заключалась лишь в том, что Сяфу Шэн только спрашивал, а Сянин Чан отвечала. «Неудивительно», — сказал Мэнуя. Гордость была такой очевидной, что его улыбка разъехалась от уха до уха. Усмехнувшись, Сяфу Шэн многозначительно взглянул на него. «Теория — это одно, но знание теории не всегда лучше практики». Мэнуя напоминал кошку, которой наступили на хвост. «Старейшина Ся, если моя ученица тебя не убедит, я сменю фамилию и буду называть тебя отцом». Дун Цин Ян не сдержала и взорвалась смехом. Она схватилась за живот, а плечи ее дрожали. Вздохнув, Сяфу Шэн криво улыбнулся. Он спросил у Сянин Чан, каков самый высокий класс таблеток, созданных тобой. «Низкий загадочный класс», — мягко ответила Сянин Чан. Услышав это, Сяфу Шэн напрягся, его старое лицо поменяло цвет. Глядя на девушку перед собой, он искал в ее ответе намек на шутку. Но глаза, сверкающие, как звезды, смотрели серьезно. Ни следа лжи. Низкий загадочный класс. Неужели она в таком молодом возрасте стала алхимиком загадочного класса? Цинь Цзэ, лучшему ученику долины короля-врачевателя, было 35, но он был всего лишь алхимиком небесного класса. Цинь Цзэ был в два раза старше нее. «Какого успеха ты в этом добилась?» — спросил Сяфу Шэн. «Мне удалось это всего один раз, и это было довольно сложно». «Ох», — выдохнул Сяфу Шэн, подумав, что это разумно. «Кажется, с таблеткой загадочного класса она справилась всего один раз. Это можно было даже не учитывать». Он быстро задал другой вопрос. «А что насчет небесного класса? Сколько неудач?» «Ни одной». «Что?» — снова поразился Сяфу Шэн. «Ни одной неудачи?» Сянин Чан молча кивнула. «Невозможно», — вскинул брови Сяфу Шэн. «Даже я, старый мастер алхимии, не могу обещать стопроцентного успеха. Алхимия всегда сопровождалась риском неудачи. Сяфу Шэн достиг самого лучшего результата в мире, но даже он не мог избежать риска неудачи, который, впрочем, для него был очень мал». Мэнуя лишь усмехнулся. «Нет ничего невозможного, брат Ся. Если сомневаешься, испытай ее, и ты поймешь». Сяфу Шэн посерьезнел. Поколебавшись, он встал и сказал всем: «Идите за мной». Остальные поспешно последовали за ним. Пройдя в другую комнату своего дома, старейшина Ся оказался у спуска в подземный проход. Судя по всему, подземелье уходило глубоко в скрытый облачный пик. Все были культиваторами, поэтому долгий спуск не оказался для них проблемой. Пройдя несколько поворотов, он вдруг оказались в большой каменной комнате. В нее могли поместиться 10 домов, ее заполняли различные печи, полки с лекарствами, каждая из которых была усыпана разными травами. Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, сколько здесь всего хранится. «У тебя здесь много хороших вещей», — отозвался Мэнуя, осматриваясь. Часто он брал один из предметов и с неохотой клал на место. Сяфу Шэн непринужденно произнес: «Я получил это, всю жизнь работая изо всех сил. Всякий, кто просил Сяфу Шэна создать лекарство, всегда приносил ему много драгоценных сокровищ, которые на протяжении многих лет хранились здесь». Сяфу Шэн повернулся к Сянин Чан. «Племянница, можешь использовать любые ингредиенты, чтобы создать самую лучшую таблетку, а я взгляну на твои навыки». «Есть», — вежливо ответила Сянин Чан и принялась бродить по каменной комнате. Дун Циньян с Кай Яном последовали за ней, они несли травы, которые выбрала Сянин Чан. Уже через 10 минут три ученика вернулись с травами, но Ся Фушен, осмотрев их, наморщил лоб. «Это материалы для создания таблетки среднего небесного класса. Неужели ты так уверена?» Сянин Чан кивнула. «Хорошо, тогда начинай, бери любой треножник, который тебе нравится, у меня есть все», — улыбнулся Ся Фушен. «Не стоит», — тихо сказала Сянин Чан. «Не нужна печь», — начал Ся Фушен, но осекся, когда увидел, как вспыхнула истинная ци Сянин Чан. Аккуратно взяв нежными руками один из ингредиентов, Сянин Чан превратила истинную ци в прекрасные шелковые нити, и они проникли в траву. Добыв лекарственную эссенцию, они повисли в воздухе, словно хрустальные капли дождя, быстро образовав ароматную целебную жидкость. Капля жидкости парила в воздухе над белой ладонью Сянин Чан. Взяв другую траву, Сянин Чан проделала ту же процедуру, и появилась еще одна капля хрустальной жидкости. Всякий раз, когда она извлекала из травы лекарственную эссенцию, она теряла силы. Господи! Дун Циньян смотрела на это с неописуемым шоком. На лице у нее отражалось предельное благоговение. Это была не просто алхимия, это было самое настоящее волшебство. Удивленный Ся Фушен постоянно бормотал. Лекарство можно создавать так, как это возможно. Как это возможно? Меньше, чем через 15 минут, все эссенции, превратившиеся в капли, собрались над хрупкой ладонью Сянин Чан. Мягко взмахнув руками, она добавила в водяной шар истинную ци. Внезапно она сжала кулак, и вокруг него закружилась мировая энергия. После неожиданного изменения она разжала кулак. На ладони появилась зеленая таблетка. Таблетка была идеально круглой, без капли примеси. На поверхности таблетки виднелась сеть тонких линий, придающая ей загадочный вид. «Таблетка Вен!» — вдруг закричал Ся Фушен, у него чуть глаза не выскочили. Кай Ян тоже вскинул бровь. Он вспомнил, что впервые увидел Ся Фушена, когда тот закончил создание таблетки. Изучая ее, он тоже говорил про таблетку Вен. «Пожалуйста, дядя, посмотри». Сянин Чан осторожно передала таблетку Ся Фушену. «Осторожно, осторожно, племянница, будь осторожна, не повреди таблетку Вен», — вытянув дрожащие руки, Ся Фушен с предельной осторожностью взял таблетку, словно это был дар богов, которому он отдавал дань уважения. «Пф, ничего хорошего», — дразнил его Мэну Я. «Ничего ты не знаешь, дурак», — злобно выругался Ся Фушен, внимательно изучая таблетку. «Это настоящая таблетка Вен, настоящая таблетка Вен». Когда Ся Фушен снял маску великого мастера, он стал походить на невежу из деревни, который приехал в большой город и теперь с изумлением смотрел на открывшиеся ему чудеса. «Мастер, что такое таблетка Вен?» — мягко спросила Дун Циньян. «Таблетка Вен», — вздохнул Ся Фушен. «Таблетка Вен – одно из самых высоких достижений, которые может осилить алхимик. Эти линии на поверхности сродни меридианам в нашем теле, иными словами, таблетка Вен – это таблетка для меридианов. Есть большая разница между таблеткой без вен и таблеткой с венами. Таблетка Вен поглощает энергию неба и земли, поэтому она в несколько раз эффективнее обычных таблеток. К тому же, таблетка Вен не теряет своей силы даже через годы», — эмоционально объяснялся Фушен. «Я изучаю алхимию много лет, а в последнее время сосредоточился на земном классе. Таблетку Вен я так и не создал. А что касается небесного класса, я ни разу не достигал успеха». Сверкающими глазами Ся Фушен посмотрел на Сянин Чан. «Племянница, когда ты создаешь таблетки небесного класса, сколько из них получаются таблетками Вен?» Прикусив губу, Сянин Чан робко посмотрела на Мэну Я, не зная, как лучше ответить. Она и так нанесла великому мастеру Ся ощутимый удар и теперь не могла сказать правду. Но Мэну Я лишь усмехнулся. «Просто ответь. Примерно 5-6%. Ся Фушен нахнул. 5% таблеток были таблетками Вен, и каждая была эффективнее обычной в несколько раз. Такая техника превосходила все ожидания. Это можно было считать благословением небес». Не оправившись толком от шока, Ся Фушен быстро спросил: «А облачная таблетка? Получалась ли легендарная облачная таблетка, которая стоит выше таблетки Вен?» Сянин Чан медленно помотала головой. «Хаем, должно быть. Тебе не хватает сил, ты сможешь создать облачную таблетку, если прорвешься на уровень бессмертного вознесения», — кивнул Ся Фушен. У него дрожали руки, Он ходил по комнате, и вдруг произнес: «Всем выйти, я должен кое-что обсудить с братом Мином». Испугавшись, три ученика поклонились и вышли. Стоило ему уйти, как раздался яростный голос Мэнуя: «Мечтай, как ты смеешь делать деньги на моей ученице? Если бы я знал, какой ты неблагодарный, я ни за что бы не спас твою чертову жизнь. Лучше бы чудовища шестого класса разорвали тебя на мелкие кусочки». Сяофу Шэн ответил: «Это имеет смысл. Ты не знаешь алхимии, чему ты можешь ее научить? Держать при себе драгоценный нефрит, пустая трата дара, посланного свыше. Будет лучше, если она поклонится мне как мастеру». Мэнуя снова усмехнулся: «Если даже я не смогу ее научить, не так ли, я могу передать ей опыт всей моей жизни. Я могу в кратчайшие сроки сделать ее алхимиком высшего загадочного класса. Высший загадочный класс для слабаков, а ты смотришь на меня свысока». Глава 281. Все до последней крошки. Мэнуя и Сяофу Шэн ругались почти весь день, но в конечном итоге достигли в некотором роде согласия и вышли, широко усмехаясь. Сяофу Шэн принялся готовиться к открытию пруда мириады лекарств для Сянин Чан, чтобы она изучила статую святого лекаря и получила представление о пути алхимии. Открыть пруд мириады лекарств стоило недешево, потому что нужно было поднести статуе святого лекаря много таблеток, чтобы он раскрыл глубокие тайны и позволил посетителю достичь просветления. Каждый раз требовалось не меньше 100 таблеток. Чем больше их было, чем выше было их качество, тем дольше сохранялась статуя святого лекаря. Даже долина короля-врачевателя не могла посещать его больше нескольких раз в год, и всякий раз старейшина, нуждающийся в просветлении, или лучший ученик получал за свои усилия достойную награду. Алхимики, не состоящие в долине короля-врачевателя, могли попасть к святому лекарю лишь одним способом, приняв участие во встрече алхимиков. Встреча алхимиков проводилась всего раз в 5 лет, и всякий раз на ее съезжались множество алхимиков со всего мира. Таблетки, которые создавали алхимики во время встречи, относили в пруд мириады лекарств, а 50 лучшим алхимикам разрешали преклониться перед статуей святого лекаря. Неизвестно, сколько таблеток накопилось в пруду мириады лекарств за 1000 лет, поэтому его и назвали прудом мириады лекарств. Пруд и статую объединяла таинственная связь, и хотя долина короля-врачевателя не раз пыталась разгадать эту тайну, они так ничего и не обнаружили. Со временем это место стало святыней для алхимиков целого мира. Портрет святого лекаря стал сокровищем, о котором мечтали все алхимики. Многие работали всю жизнь лишь ради того, чтобы оказаться перед статуей святого лекаря. Узнав, что ради Сянин Чан откроют пруд мириады лекарств, Кай Ян задумался. Он не мог пойти к пруду вместе с ней, но мог отправить старого демона, чтобы тот осмотрелся. Подготовился Кай Ян безупречно. Передал Сянин Чан контроль над Шилом Душиломом и старым демоном и даже включил в план древний нефрит, скрывающий ауру. Если бы не этот нефрит, старого демона и его демоническую ци непременно бы обнаружили. Через 2 дня, когда все было готово, Сяофу Шэн лично отвел Сянин Чан на пик святого лекаря, к пруду мириады лекарств. Когда Сянин Чан отправилась к пруду, заскучавший Мэнуя, воспользовавшись моментом, нашел Кай Яна и решил поговорить с ним, как мужчина с мужчиной. Казначей Мэн рассказал Кай Яну, как похудела Суянь, когда он ушел, какой изможденной она стала, как она тосковала по нему, как она досадовала, что ее преследует дурак Се Хун Чинь, и тайно следил за реакцией Кай Яна. Терпеливо его выслушав, Кай Ян наконец усмехнулся. «Давайте не будем ходить вокруг да около, казначей Мэн, вы боитесь, что я пытаюсь понравиться милой старшей?» «Да». Мэнуя вдруг впился в него взглядом, видимо, не ожидая, что Кай Ян окажется настолько толстокожим, что будет говорить так прямо. Он гневно усмехнулся. «Малыш Кай Ян, я видел, как ты рос, так что знаю, что ты не будет таким уж и ненасытным зверем, не так ли? Чан молода и очень невинна, ее легко обмануть. Хаем, конечно, я говорю не о тебе, просто не хочу, чтобы ей было больно. Суянь, любимица небес, о ней мечтают многие мужчины, но единственный, о ком она думает, это ты. У тебя и так полная миска, не будешь ведь ты таким жадным, не будешь искать вторую миску». Мэнуя впервые говорил с Кай Яном о Сянин Чан настолько откровенно, но Кай Ян лишь рассмеялся. «Казначей Мэн, у меня только один вопрос. Да, вы хотите, чтобы старшая вышла замуж и родила детей, или чтобы она всю жизнь провела в одиночестве? Как я могу желать ей одиночества?» — прищурился Мэнуя. Она, моя драгоценная ученица, конечно же, я надеюсь, что она проживет счастливую, полноценную жизнь. Казначей Мэн, как вы думаете, кто же заслуживает любить милую старшую? Мэну я без колебаний помотал головой, лицо его переполняло гордость. Никто не заслуживает. Моя ученица, нефритовая жемчужина, еще не родился мужчина, достойный ее. А что насчет Суянь? Ее можно сравнить со старшей? С улыбкой спросил Кай Ян. Мэну я честно ответил. Малышка Суянь действительно невероятна, но она все же не ровня моей Чан, хоть я и не хвастун. А если наследие пещеры небесного наследия получила она, что тогда? Понизил голос Кай Ян. Мэну я изменился в лице. Она его получила? Кай Ян кивнул. Мэну я наморщился, вспоминая видение дракона и феникса. Если так, то ее ждет безграничный успех, как и Чан. Хе-хе. Смело засмеялся Кай Ян. С подозрением посмотрев на него, Мэну я вдруг понял, к чему ведет Кай Ян. Только что он признал, что Суянь и Сянин Чан обладают одинаковым потенциалом, и если Суянь можно быть с Кай Яном, то почему Сянин Чан нельзя? Пф, как я могу отдать миску, если уже из нее поел? Я мужчина, в любви я долен быть смелым и решительным, иначе сердцу старшей будет только больнее, твердо произнес Кай Ян. У казначея Мэна отвисла челюсть. Вскочив, он сердито выпалил. Жалкий сопляк, я давно знал, что ты ублюдок и бандит. Черт побери, почему я поселился в высшем небесном павильоне и столкнулся с такой бедой. Но сожаления были бесполезны, сердце его драгоценной ученицы уже принадлежало Кай Яну, а этот негодяй отказывался отступить, и сделать он уже ничего не мог. Мэну я процедил сквозь зубы. Ублюдок, жалкий мальчишка, если из-за тебя Чан будет грустить, я убью всю твою семью. Развернувшись, он ушел. Кай Ян потер нос, но не придал его словам значения. Мэну я знал про его истинную личность, он должен был слышать об этом от мастера секты. Но раз Лин Тайсюй сказал ему об этом, значит, он был уверен, что информация никуда не просочится. Разоблачения можно было не бояться. Сянин Чан и Сяфу Шен вернулись через день. Тайно получив от Кай Яна шило-душилом и древний нефрит, старшая уединилась. Она изучала статую святого лекаря целый день, собрала серьезный урожай, и чтобы закрепить полученные знания, понадобилось время. Забрав шило-душилом, Кай Ян сразу же спросил, как все прошло. Невероятно плотная защита. В радиусе 300 метров от пруда мириады лекарств стоят 4 эксперта бессмертного вознесения, а периметр патрулируют больше 10 стражников истинного элемента, поспешно ответил старый демон. Тебе удалось узнать еще что-нибудь? Я исследовал пруд с осторожностью, но больше ничего не обнаружил. Кажется, на дне есть хорошо спрятанный духовный массив, который я не могу открыть. Что за духовный массив? Быстро соединившись с божественным чутьем Кай Яна, старый демон показал ему то, что видел. Изображение было размытым, но старый демон оказался прав. Там просматривались слабые следы духовного массива. Если бы на дно пруда заглянул кто-то другой, он вряд ли бы нашел какие-то подсказки. Этот духовный массив, через какое-то время Кай Ян вдруг осознал, что этот духовный массив очень похож на тот, что изображен на пятой странице бессловесной черной книги. Между ними была какая-то связь, и после долгим раздумий он пришел к выводу, что духовный массив, изображенный в черной книге, должен быть ключом к этому загадочному массиву. Кажется, придется отправляться туда самому. Но как я могу обойти такую защиту? Молодой хозяин, я слышал, как охранники шептались, что защита ослабнет, когда начнется встреча алхимиков. В долине короля врачевателя не так уж и много людей, а встреча алхимиков – дело шумное. Многие стражники спустятся с пика святого лекаря, чтобы следить за порядком. Останутся лишь 2 эксперта бессмертного вознесения, это наилучший момент, предложил старый демон. 2 эксперта бессмертного вознесения, нахмурился Кай Ян. Даже если он применит древний нефрит, чтобы скрыть ауру и колебания ци, он не сможет обмануть их зрение и слух. Несомненно, будут и другие эксперты. У него появится шанс, если кто-то сыграет роль приманки и отвлечет их. С этим справится старый демон. Проблема заключалась в том, что он не мог отвлечь всех стражников, нужен был еще один помощник. Кай Ян нахмурил лоб. Встреча алхимиков началась в назначенный час. В долине короля врачевателя собрались знаменитые алхимики мира, готовые продемонстрировать навыки, поднять рейтинг и укрепить репутацию. Казалось, что никто на скрытом облачном пике даже не думает про встречу, волновалась лишь Дун Циньян. Конечно же, Ся Фушен не запрещал ей ходить и осматриваться. Ся Нин Чан и Мэн Уй трудились вместе с Дун Циньян и старейшиной Ся, изучая путь алхимии. После бесед Ся Нин Чан часто провожала Кай Яна. Иногда они болтали, иногда молчали. Каждый день был полон радости. Он был бы доволен, если бы все последующие дни прошли так же. Встреча алхимиков длилась 10 дней, а завтра намечался финал. После общего собрания 50 лучших алхимиков отведут на пик святого лекаря, а потом, принеся в жертву все таблетки, созданные ими во время встречи, они попадут к пруду мириады лекарств и увидят статую святого лекаря. Это событие происходило раз в 5 лет и привлекало внимание всего мира. В эту ночь Кай Ян безмолвно вышел из комнаты. Завтра будет последний день встречи. Сегодняшний вечер был самым оживленным в долине короля-врачевателя. Пришло время действовать. После стольких дней тщательной подготовки, сжимая в кулаке древний нефрит, Кай Ян постоянно вливал в него истинную ци, чтобы скрыть свою ауру. Кай Ян двигался в хрупком лунном свете быстро, как ветер. Он шел прямо к пику святого лекаря. Не прошло и полчаса, как Кай Ян поднялся на 3 километра и снова ступил на запретные земли. Прислушавшись, Кай Ян тихо двинулся дальше, но вдруг остановился, когда ему оставался 1 километр. Глядя в небеса, он медленно ждал. Глава 282. Под прудом мириады лекарств. Темные облака медленно плыли, скрывая и без того тусклый лунный свет. Кай Ян двинулся дальше. До сих пор не обнаруженный, Кай Ян с облегчением вздохнул. К счастью, у Дун Циньян был волшебный древний нефрит, иначе на этот раз он и правда не знал, что делать. «Твой выход, старый демон», — сказал Кай Ян. «Понял». Быстро отозвался старый демон, проникнув в шило душилом. Старый демон вылетел и осторожно начал действовать. Через 10 секунд с вершины пика святого лекаря донесся гневный голос. «Кто идет?» Со всех сторон к нему сбежался десяток силуэтов. Неожиданно раздалось странное хихиканье, а потом и жуткий вопль, от которого у всех, кто его слышал, по коже пошли мурашки. Два эксперта бессмертного вознесения, охраняющие пруд мириады лекарств, услышали этот голос и сразу же изменились в лице. Один из них крикнул: «Злой демон!» Вскочив, они кинулись туда, где был старый демон. Переглянувшись, один из экспертов поспешно вернулся к пруду мириады лекарств, а второй продолжил преследование. За это время Кай Ян преодолел еще 200 метров. Облегченно вздохнув, Кай Ян быстро достал то, что прятал в рукаве. Это был небольшой серый кролик. В долине короля-врачевателя не было чудовищ, но было много мелких животных вроде этого кролика, поэтому Кай Яну не составило труда поймать его. Он применил рабскую печать, и кролик подчинился его приказу. Кай Ян кинул кролика в 300 метрах от места, где находился сам. Неторопливо поднявшись, кролик прыгнул на 10 метров и быстро, как только мог, побежал вперед. Это неожиданное движение подняло много шума. Взгляд оставшегося эксперта бессмертного вознесения загорелся холодным светом и замахнулся ладонью. Взлетев, словно хищная птица, он начал изучать местность. «Пора». Кай Ян глубоко вздохнул и активировал технику перемещения. Он молниеносно достиг пруда мириады лекарств и нырнул, даже не разглядев, как выглядит запретная зона. Не раздалось ни малейшего всплеска. Эксперт бессмертного вознесения быстро догнал серого кролика и схватил его. Посмотрев на дергающегося зверька, он покачал головой и решил, что слишком нервничает. Он отпустил кролика на волю. Зашуршала одежда, вернулись люди, которые гнались за старым демоном. «Как оно? Мы потеряли его, демон бежал слишком быстро и...» «Это странно, но у него, кажется, не было жизненной силы», — ответил эксперт бессмертного вознесения, который преследовал старого демона и нахмурился. «А ты что здесь делаешь?» «Я услышал какое-то движение и пошел проверить. Не ожидал найти всего лишь кролика». Обменявшись взглядами, два эксперта изменились в лице. «Диверсия». Вернувшись назад, они тщательно осмотрели местность вокруг пруда мириады лекарств. Пруд был в порядке. Портрет святого лекаря тоже был в порядке. Везде было спокойно. Переглядываясь, люди пытались понять, чего хотел добиться демон, но, к счастью, ничего не случилось. Это место было фундаментом, на котором построили долину короля-врачевателя. Если здесь что-то произойдет, это будет потерей не только для долины короля-врачевателя. Это будет потерей для всех алхимиков мира. Два эксперта бессмертного вознесения не искупили бы такой грех даже за несколько жизней. Пруд мириады лекарств оказался неглубоким, возможно, всего в несколько десятков метров. Кайян нырнул быстро. В руке у него была бессловесная черная книга. Когда он достиг дна пруда, пятая страница засияла светом, который полностью окутал его тело. Линии скрытого духовного массива, начертанного на дне пруда, тоже засветились и пропустили Кайяна еще ниже. Через минуту Кайян пришел в себя и заметил, что воды вокруг уже нет. Он оказался в небольшом замкнутом пространстве. Однако пространство не было бесплодным, в нем циркулировала невероятно насыщенная энергия, а воздух был полон приятного аромата. Неожиданно свет, который его окутывал, исчез в теле Кайяна, и в его сознании что-то изменилось. Игнорируя это ощущение, Кайян осмотрелся. Должно быть, он оказался под дном пруда мириады лекарств, а загадочный духовный массив должен был не пропускать сюда чужаков. Проникнуть сюда не смогли бы даже сильнейшие. Неудивительно, что за несколько тысячелетий долина короля-врачевателя так и не раскрыла тайны пруда. Оказывается, корень тайны крылся здесь. Кайян с любопытством оглядывал каждый уголок комнаты. Неподалеку он нашел предмет, похожий на колодец. Подойдя к нему, он увидел, что колодец полон молочно-белой жидкости. Колодец окружали загадочные узоры и символы. Вероятно, это был еще один духовный массив. Этот массив создавал цилиндр энергии, который передавал энергию сверху вниз. Источником энергии было дно пруда, а хранилищем – колодец. Над колодцем стоял густой аромат, исходящий от жидкости, что хранилось внутри. Осторожно опустив в колодец палец, Кайян проглотил каплю прозрачной жидкости. По языку растекся сладкий вкус, а жидкость, превратившись в теплую энергию, впиталась прямо в плоть. Содрогнувшись, Кайян ощутил, как рухнул барьер между вторым и третьим уровнем истинного элемента. Он прорвался на третий уровень за один присест. Ощущая, как распространяется неосязаемая аура, Кайян испугался, что это привлечет внимание стражников, что охраняют пруд. К его удивлению, замкнутое пространство изолировало энергию, не позволяя ей проникать наружу. Вздохнув, он медленно унял колотящееся сердце. Как удивительно! Приятно поразился Кайян. Что это за таинственная жидкость в колодце? Замечательный эффект. Полгода назад Кайян достиг второго уровня истинного элемента, и прогресса не было уже так долго, однако благодаря этой странной жидкости, он мгновенно прорвался. Неожиданно Кайян осознал всплеск информации, которую получил, и решил, что там есть ответы на все его вопросы. Поразмыслив, он по-иному посмотрел на это новое знание. Спустя миг Кайян изумленно распахнул глаза. Он нашел ответы, которые искал. Молочно-белая жидкость в колодце была своего рода целебным эликсиром, жидкостью мириады лекарств. Каждый год в жертву пруду мириады лекарств приносили сотни тысяч таблеток, но энергия этих таблеток не исчезала, а накапливалась в духовном массиве, что находился на дне, истекала в колодец. Второй духовный массив, окружающий колодец, превращал энергию в жидкость мириады лекарств. Требовались годы и огромное количество таблеток. Долина короля-врачевателя существовала 5-6 тысяч лет. Ежегодно в пруд кидали сотни, тысячи таблеток, или даже больше, и после стольких лет количество таблеток достигло как минимум нескольких миллионов. Несколько миллионов. Это число могло сотрясти мир. Даже если таблетки были низшего класса, энергии, которая здесь скопилась, было достаточно, чтобы небеса вздрогнули, а земля раскололась. Не говоря уж о том, что многие, стремясь изучить тайны портрета святого лекаря, без колебаний предлагали множество таблеток земного и небесного класса. К тому же, каждый год, когда наступала пора поклоняться предкам, в жертву приносили даже таблетки загадочного класса, а энергия собиралась в колодце и превращалась в жидкость мириады лекарств. Легко понять, насколько редкой и драгоценной была жидкость. Этот эликсир состоял из энергии миллионов таблеток, которые перерабатывались уже тысячи лет. Эффект оказался колоссальным. Жидкость не только повышала культивационный уровень. Принимая ее постоянно, в один прекрасный день можно было стать гением. Она помогала и в алхимии. Создавая любую таблетку, алхимик мог добавить каплю жидкость, и это в половину улучшило бы качество таблетки. Что касается таблеток высшего загадочного класса, такая прибавка означала, что алхимик мог достичь духовного класса. Это была недостижимая цель, за которой всю жизнь гнался Сяофу Шэн. К тому же, лечение, увеличение продолжительности жизни. У жидкости было много преимуществ. Хотя эликсир состоял из множества таблеток, Его эффект намного превосходил эффект этих таблеток. Благодаря постоянной обработке, он претерпел количественные и качественные изменения. К тому же, духовный массив, изображенный вокруг колодца, поглощал энергию мира и тысячелетиями питал колодец. Никто не мог сказать, как это влияло на жидкость. Этот колодец был ценнейшим сокровищем мира. Каждый, заполучивший его, несомненно совершил бы геройские поступки и добился непревзойденной силы, которая могла напугать весь мир. Долина короля-врачевателя сидела на горе золота, но всего лишь активировала портрет святого лекаря, не пользуясь даже 1/10 ее потенциала. Но именно из-за портрета святого лекаря алхимики всего мира уже тысячи лет приносили в жертву пруду таблетки, что и создало жидкость мириады лекарств. Без портрета святого лекаря не было бы никакой жидкости. Сделав глубокий вдох, Кайян попытался унять волнение. Он не знал, как отреагирует долина короля-врачевателя, если вдруг узнает, что тысячелетние усилия секты упали плодами в чужие руки. Кайян не враждовал с долиной короля-врачевателя. На этот раз он лишь следовал за бессловесной черной книгой. Он не собирался лишать их сокровища. Заглушив стыд, Кайян сжал черную книгу и сел, скрестив ноги. Колодец был довольно большим, и жидкости мириады лекарств там было много, однако он не мог забрать ее, потому что у него не было бутылки. Ее нельзя было набрать даже в сумку, которую ему дал Лин Тайсюй. Но Кайян не торопился. Успокоившись, он перелистнул на шестую страницу бессловесной черной книги. Прорвавшись на уровень истинного элемента, Кайян понял, что может активировать шестую страницу. Он понимал, что тайна шестой страницы раскрыта, но не совершал поспешных действий. Он колебался, потому что не до конца изучил загадки духовного массива с пятой страницы. Глава 283. Истинный путь алхимии. На первых пяти страницах черной книги не было ничего, кроме курильницы с ладаном. Кайян влил в шестую страницу истинную ци. Как только он это сделал, на бумаге вдруг проступил узор из темных линий. Он с первого взгляда опознал в линиях духовный массив, но сколько бы истинной ци он ни вливал, массив просто поглощал ее. Линии духовного массива мерцали. Через секунду истинная ци закончилась. Сразу же взорвав в Дантяне каплю Ян, Кайян снова наполнил опустевшие меридианы и продолжил вливать в духовный массив истинную ци. После 10 капель Ян страница наконец насытилась, и духовный массив изменился. Первые 6 страниц неожиданно объединились в одну. Изучив ее духовным чутьем, Кайян издал довольный смешок. С тех пор, как черная книга оказалась у него, прошло уже 2-3 года, и хотя он знал, что она сделана из огромного духовного камня, она до сих пор так и не выполнила основной функции. Духовный камень был драгоценным сокровищем, из которого можно было создавать артефакты для хранения вещей. На самом деле такие артефакты существовали лишь в легендах, поэтому Кайян, обнаружив, что черная книга сделана из духовного камня, с нетерпением ждал дня, когда он сможет использовать ее в качестве хранилища. Особенно это стало важным, когда он отправился за жизненным опытом. Кошелек, который ему дал Лин Тайсюй, показал ему, насколько удобны такие артефакты. Владея приличным артефактом-хранилищем, можно было избежать массы неприятностей. И теперь желание наконец-то сбылось. Шестая страница черной книги обнажила скрытые силы. Слившись в одну, первые 6 страниц образовали пространство для хранения. Пространство черной книги оказалось намного больше, чем пространство кошелька, достаточно большим, чтобы туда поместилось несколько домов. Хранить там живых существ было нельзя, но это было единственным ограничением. Более того, в будущем ему станут доступны и другие страницы черной книги, и когда они будут сливаться с первыми 6, пространство будет лишь увеличиваться. Позволив божественному чутью блуждать по огромному пространству, Кайян пораженно вздыхал. Ему больше никогда не придется беспокоиться о хранении вещей. Держа в одной руке черную книгу, а другой манипулируя истинной ци, Кайян очень осторожно начал переливать в черную книгу жидкость мириады лекарств. Каждая капля жидкости была невероятно драгоценной, поэтому Кайян старался не пролить даже крохотной росинки. К счастью, он вдумчиво культивировал технику Сяофушина, поэтому управлял истинной ци лучше, чем раньше, и задача далась ему относительно легко. Сначала Кайян был весьма осторожен, но со временем стал двигаться быстрее. Даже не глядя, он черпал в колодце жидкости и выливал ее в черную книгу. Это длилось 6 или 7 часов. Со временем у Кайяна заболели колени, а руки стали шевелиться механически. Он получил больше 1000 литров жидкости мириады лекарств. Заглянув в колодец, он увидел новый слой жидкости, который был еще гуще. Это была полутвердая субстанция молочно-белого цвета, молока мириады лекарств. Это было куда более драгоценное сокровище, чем жидкость мириады лекарств. В конце концов, колодец существовал уже 1000 лет, и все это время долина короля-врачевателя приносила в жертву пруду огромное количество таблеток. Их энергия скапливалась в колодце, а на самом дне оказалась наиболее древняя и переработанная. Естественно, сокровище со дна колодца будет куда более эффективным. Глядя на слой молока мириады лекарств, Кай Ян глубоко вздохнул, стиснул зубы и продолжил. Спустя 3-4 часа он собрал молоко, и хотя его оказалось не так много, он собрал как минимум 200-300 литров. Эффект молока был в 2 раза сильнее, чем эффект жидкости. Иными словами, владея такими сокровищами, Сяофу Шэн сможет создать таблетку духовного класса, потому что одна капля молока повысит качество таблетки на 1 класс. Однако на дне колодца остался еще один слой. Несомненно, этот затвердевший слой был самым ценным сокровищем колодца. Крем мириады лекарств. Его эффективность в 2 раза превышала эффективность молока. Не обращая внимания на усталость, Кай Ян аккуратно принялся собирать его. Еще не скоро он утер вспотевший лоб и сел, скрестив ноги, чтобы восстановить силы. Он собрал не очень много крема, его оказалось всего несколько десятков килограмм. Но эти десятки килограмм содержали в себе самую могущественную энергию таблеток, которые попадали сюда уже 1000 лет. Теперь колодец совершенно опустел, а накопления 1000-летий принадлежали Кай Яну. Нахмурившись, Кай Ян не мог не задуматься. Приманкой для этого 1000-летнего цикла был портрет святого лекаря, и если алхимики хотели попасть к нему, им нужно было заплатить множеством таблеток. Попадая в пруд, таблетки отдавали колодцу энергию и эссенцию. Чтобы собрать столько жидкости, понадобились 1000-летия. Неужели это подстроил создатель черной книги? Кай Ян не знал. Он понимал, что использовать паломников, чтобы получать необходимое топливо, очень умно. Пока здесь будет портрет святого лекаря, пока здесь будет пруд мириады лекарств, пока будет жить долина короля-врачевателя, колодец будет заполняться снова и снова. Но река времени не отличалась постоянством. Такое длительное господство долины короля-врачевателя уже было чудом, и кто мог сказать, сколько еще 1000 лет оно продержится. В замкнутом пространстве необычно дрогнул воздух. Кай Ян слегка изменился в лице. Открыв глаза, он с удивлением обнаружил, что воздух заполнили мигающие письмена и диаграммы. Слова были древними, размытыми и совершенно непонятными. Диаграммы тоже были странными, но Кай Ян понял, что многие из них на самом деле представляют собой духовные массивы. Эти слова и символы заполняли воздух мигающими огнями, напоминающими сияющих рыбок, плавающих в чистом озере. В замешательстве нахмурив лоб, Кай Ян наглянулся и задался вопросом, что же происходит. Не успел он ничего понять, как множество слов и диаграмм вспыхнули блеском и безумно бросились к Кай Яну. Слова и диаграммы проникли в его разум мгновенно. Казалось, что его голову окружил светящийся ореол. Огни проникали в него, Кай Ян боялся, что его мозг вот-вот взорвется. На лбу отчетливо проступили синие вены, извивающиеся, гротескные, тревожные земляные черви. Аномалия продолжалась довольно долго, пока в голову Кай Яна не проник последний огонек, после чего в комнате снова стало темно. Кай Ян чувствовал, как в голове пульсирует боль. Он пытался отдышаться и вернуть самообладание.